Мерседес сначала была в отчаянии от внезапного удара, разлучившего ее с Эдмоном. Я уже говорил вам о том, как она умоляла господина де Вильфор и как преданно заботилась об отце Дантеса. Отчаяние ее усугубилось новой горестью — отъездом Фернана в полк. Она не знала об его преступлении и любила его как брата. Фернан уехал, Мерседес осталась одна. 3 месяца провела она в слезах. Никаких вестей ни об Эдмоне, ни о Фернане, никого, кроме умирающего от горя старика. Однажды, просидев целый день по своему обыкновению на распутье 2 дорог, ведущих из Марселя в Каталаны, она вернулась домой вечером, еще более убитая, чем когда-либо. Ни ее возлюбленный, ни ее друг не вернулись к ней ни по одной из этих дорог, и она не получала вестей ни о том, ни о другом. Вдруг ей послышались знакомые шаги, она с волнением оглянулась, дверь отворилась, и она увидела перед собою Фернана в мундире подпоручика. Хоть она тосковала и плакала не о нем, но ей показалось, что часть ее прежней жизни вернулась к ней. Мерседес схватила Фернана за руки с такой радостью, что он принял ее за любовь. Но это была только радость от мысли, что она не одна на свете, и что, наконец, после долгих дней одиночества, видит перед собой друга. И притом, надобно сказать, что Фернан никогда не внушал ей отвращения. Он не внушал ей любви, только и всего. Сердце Мерседес принадлежало другому. Этот другой был далеко, исчез, умер, быть может. При этой мысли Мерседес рыдала и в отчаянии ломала руки. Но эта мысль, которую она прежде отвергала, когда кто-нибудь другой высказывал ее, теперь сама собой приходила ей в голову. И старый Дантес не переставал твердить ей: «Наш Эдмон умер. Если бы он был жив, то возвратился бы к нам». Старик умер, как я вам уже сказал. Если бы он остался жив, то, может быть, Мерседес никогда не вышла бы за другого. Старик стал бы упрекать ее в неверности. Фернан понимал это. Узнав о смерти старика, он возвратился. На этот раз он явился в чине поручика. В первое свое возвращение он не сказал Мерседес ни слова о любви. Во второе он напомнил ей, что любит ее. Мерседес попросила у него еще 1/2 года срока на то, чтобы ждать и оплакивать Эдмона. «Правда», — сказал аббат с горькой улыбкой, «ведь это составляло 1,5 года. Чего еще может требовать самый страстно любимый человек?» И он тихо прибавил про себя слова английского поэта: «Непостоянство — имя твое, женщина».